Понятное дело, эта цифра является минимумом, и если род не смог предоставить людей, то такой род лишается многих прав, упраздняется, а также теряет земли, если они были когда-то пожалованы этому роду. Это помимо того, что сие будет огромным пятном на репутации, а это, в этом мире, штука очень серьезная. Помимо того, что с такими людьми никто не будет иметь дел, так обворовать и грохнуть могут, а ждать защиты от императора таким людям не стоит. Рода купцов или те, в которых нет магов, просто высылают втрое большее количество наемников. Почему так не делать и другим? Так тут все просто, если не участвовал представитель рода, то и права на трофей род не имеет, да и если нанятый отряд отличился, награды, титулы, а также слава, пройдут мимо рода. С титулами и наградами тут тоже довольно интересно. Многие титулы дают определенные привилегии и бонусы, начиная полным освобождением от налогов, пока жив носитель титула, заканчивая амнистией, заодно, любое преступление, кроме покушения на императора и его семью, а так, носитель такого титула, может прилюдно грохнуть своего кровника и никто ничего сделать не сможет, да и не станет, так как сие для местных, норма. С наградами та же фигня, наградить могли всем чем угодно, могли отсыпать порядочно золото, дать редкие знания, землю. Отличившегося на службе империи вполне могли женить на единственной дочери какого-то рода, в обход всех договоренностей родителей, если, конечно, это род не древний и не имеющий титулов, или, как в случае с Мильфой, если в роду остались только женщины. Такое, кстати, случалось довольно часто после битв с Нех. Поперлись все мужики рода, во славу империи, валить Нех, и все дружно откинули копыта. В результате, император предоставит вдове нового мужа из тех, кто отличился при уничтожении Нех. Могли, конечно, разделить земли на несколько частей, если у вдовы несколько дочерей на выданье. Но, опять же, такое практикуют с родами купцов и прочих. У тех, кто получил земли за заслуги, есть некие привилегии. У Мильфы, кстати, такой случай, потому она имеет право выбрать из возможных предложений. Честно говоря, по местным меркам, это очень большая привилегия. Касательно географии, империя является самой большой страной на материке, граничит с 6 другими государствами, включая Азури. Последняя является довольно маленькой страной, хотя, скорее это княжество, которое по территории и населению не превосходит площадь земель одного из древних родов империи, но из-за местных особенностей ведения войн, считается очень сильной страной. Также у империи самая большая граница с дикими землями. Дикими они считаются из-за того, что там, по факту, парк юрского периода, помноженный на сильный магический фон. Туда довольно часто отправляют экспедиции, как по приказу императора, так и в частном порядке. Занятие это, конечно, опасное, но и очень прибыльное. Некоторые роды этим и живут. А здешней магии мне также удалось кое-что выяснить. Немного, конечно, но и то хлеб. Во-первых, тут практически не практикуется демонология. Когда выяснил, был в шоке и побежал с расспросами к Мильфе. Она меня просветила, почему так. Оказывается, у данного мира довольно примитивный план инферно. Там, в основном, обитают тупые, кровожадные и очень сильные твари. Есть там и разумные, но агрессии от них не меньше, а порой, даже больше. Подчинить еще ни одного не вышло, те предпочитали помереть, в попытках угробить призывателя, и довольно часто эти попытки оказывались успешными. Это предки моей будущей женушки очень сильно доработали ритуал призыва и смогли послать зов за границу местного плана и наладить контакты с демонами других планов, которые оказались более вменяемы и способны к диалогу, хотя парочку они в рабство захомутали. И что-то мне подсказывает, что вдобавок ко всему, это было сексуальным рабством. Уж больно подозрительные способности у моей будущей благоверной, но у всех остальных демонология считается оружием последнего удара. Вот, зажали тебя вражины в родовом гнезде и собираются вероломно прикончить, все остальные мертвы, сокровищница и библиотека разграблены, и призывает такой отчаявшийся демона, который помимо того, что тут же сожрет призывателя, примется уничтожать все живое и не очень, до которого дотянется. Потом, конечно, для всех непричастных появляется проблема в виде демона, которого приходится изгонять или уничтожать. Потому демонология не только не используется, но и под запретом, хоть и негласным. Еще одним шоком для меня стало то, что некромантии здесь вообще не знают. По крайней мере, Мильфа сказала, что в обществе о таком неизвестно, но может быть чьим-то родовым секретом, а так, нежить тут есть и ее очень не любит. Лечебная магия развита постольку поскольку, в основном применяются лечебные зелья, которые делаются из потрохов нех и других магических мутантов, их производством в империи занимается один из древних и влиятельных родов, не то, чтобы они держали монополию, но их зелья намного качественней, чем у конкурентов, а те, что смогли добиться лучшего результата, скорее всего пали жертвами несчастного случая. Добраться до новых зелий у меня не получилось, так как они оказались очень дорогими и редкими, по крайней мере те, у которых эффект был близок к моим средним, в провинцию вроде нашей, они просто не доходили, а те, что все же есть, Мильфа в мои загребущие руки не отдаст. Ну, ничего, я подожду, золото для меня проблемой не является, так что смотаюсь в столицу и прикуплю, но только когда легализуюсь здесь. Основной специализацией здешних магов были ритуализм и артефакторика, силу того и другого я испытал на своей шкуре в полной мере. Боевая магия была, честно говоря, слабовата, это я заключил из наблюдений за тренировками служащих роду магов. И сказать, что просто эти индивиды слабаки, тоже не получится, трое из них отслужили по 12 лет в армии империи. Один дослужился до звания сотника. В общем, местные использовали стихийную магию типа огненные шары, копья и редко когда долбали чем-то более мощным. Также активно использовали оружие, в основном артефактное. А вот если дать местным время и необходимые материалы, они провернут такой ритуал, что Армагеддон из школы огня нервно курит в стороне. А местная артефакторика – это что-то с чем-то. Стоит только сказать, что у них даже в деревне есть зеркала-артефакты для связи. Выглядит такой арт, как зеркало, в раму которого инкрустированы кристаллы и встроена клавиатура. Вот реально, клавиатура, по крайней мере, очень похожа. Подходишь к такому, набираешь номер, который у каждого зеркала свой. У аристократов принято ставить номером все приставки и фамилию главы рода, после указания места жительства, например у нас, номер, Гритор ван ди Лир. Гритор – это провинция, где располагается родовое гнездо рода Лир. В этой провинции проживают еще 37 родов, да, 8 ди и 2 дин, еще вагон и маленькая тележка благородных. И мне пришлось их всех выучить, кто, кому, кем приходится, чем занимаются, у кого с кем кровная вражда, какие были предки, и чего значимого они сделали. Эти зеркала ставятся стационарно и привязываются на ауру, как и большая часть артефактов в этом мире. Есть также личные, компактные зеркала, но стоят они целое состояние и являются вещью статусной. Производством и установкой этих зеркал занимается род, состоящий в близком родстве с императором. В столице есть особое здание, где таких зеркал тысячи, туда стекается информация со всей империи. Также, на каждом зеркале имеется своеобразная тревожная кнопка, после ее нажатия поступает сигнал, который информирует людей в столице, что в местности откуда поступил сигнал, появился нех, которого упокоить своими силами, у местных нет возможности. Тут же поднимают по тревоге всю армию и гонят к стационарным аркам-порталам, которые, между прочим, установлены в каждом городе и в других стратегически важных точках. Я бы с огромным удовольствием покопался что в зеркалах, что в порталах, но если с первыми есть еще вариант, только если прикуплю себе личное, до родового меня Мильфа не допустит, то вот с порталами затык, за такое и грохнуть могут, а помня о силе местных ритуалистов, лучше не лезть на рожон, ведь всегда можно договориться. Например, мои омолаживающие зелья пойдут на ура, тут вроде есть нечто подобное, но эффективность не та, да и прием разовый, после второго, смерть, а про цену на это зелье, я вообще молчу. Но надежды добраться до всех знаний этого мира я не теряю, в хранилище императорской семьи лежат множество секретов. Ведь для мага самый быстрый и простой способ получить землю и заветные приставочки к имени, это изобрести новое заклинание, ритуал, артефакт, зелье и представить сие императорской семье. Если это действительно что-то новое, а не очередной велосипед, который уже похрен знает которому разу разные умники изобретают, и главное полезное, то от степени полезности будет и награда. Как говорит история, изобретатель порталов вообще женился на дочери тогдашнего императора и основал свой род, который сразу получил статус древнего из-за супруги. Тут хоть у женщин прав почти нет, но общество кастовое и представительница древнего рода имеет больший статус, чем мужчина из обычного рода, то есть ее положение низкое только среди своей касты, ну и каст выше. Переход из одной касты в другую, довольно легок, женился на представительнице более высокой касты и вот те раз, уже на ранг выше, можно просто накопить деньжаты, если соответствуешь, получишь приставку к имени. Также можно заслужить, способов много. Опуститься также можно, нередки случаи разорения рода, да и просто продуть все в карты также можно. Об императоре стоит уточнить отдельно. Он реальный мужик и пользуется просто неимоверной популярностью и уважением всех в империи поголовно. Во-первых, до того, как взойти на престол, он отслужил 12 лет в армии и участвовал во многих битвах против них. После его восхождения на престол, империя начала активно осваивать дикие земли. За последние 30 лет, территория империи увеличилась на четверть, а граница с дикими землями очень укрепилась, за счет строительства городов-крепостей, да и несколько реформ, проведенных им, значительно усилили армию. В общем, император ведет свою империю в светлое будущее семимильными шагами, а я в это время грызу гранит науки, чтобы соответствовать требованиям Мильфы. За месяц до ее совершеннолетия проведем ритуал маскировки моей ауры, и я для всех стану Лартом Ван Торном. Как пояснила Мильфа, мне нужно будет немного помелькать в местном обществе. По легенде, мне удалось удачно поучаствовать в одной авантюре, и теперь карманы полны золота, а сюда прибыл для того, чтобы прикупить землю и осесть в империи. Мильфа даже расщедрилась и выделила мне энную горку золота для того, чтобы я вошел в местное благородное общество, куда иностранца с деньгами примут с распростертыми объятиями, чтобы денежки выдурить. Тут в последнее время популярны азартные игры и ставки там довольно солидные. Мильфа обучала меня и местным азартным играм. Она, кстати, смирилась с тем, что все денежки, выданные мне, я профукаю в карточные игры. По ее плану, это и заставит иностранца сделать предложение ей, в глазах всего местного общества. Как по мне, она слишком мудрит, хотя сдается мне, что она там еще чего-то запланировала и поставила в этой легенде второе дно, которое вскроется после проверки, а за ним и третье, для более настырных, ну и четвертое с пятым, так, на всякий случай. Ритуал по маскировке ауры, как по мне, название совсем не в тему, ведь с реципиента ауру буквально срезали, что самое удивительное, аккуратно, пациент после этого остался жив, хоть и тронулся умом от болевого шока, а коньки от него же не откинул только благодаря магии крови, которая, кстати, была очередной фишкой рода Лир. Так вот, ритуал убил меня своей сложностью и тонкостью манипуляций, а какой контроль нужен для того, чтобы держать пациента живым с помощью магии крови, одновременно с этим, посредством ритуала, управлять десятками духовных щупов, которые и срезают ауру, духовное око тут нужно, как раз для того, чтобы было видно, где и как резать, а после, прицепить срезанную ауру на другого человека. По моим скромным прикидкам, я потяну такой ритуал только с полной загрузкой 8 потоков сознания и то, лечение пациента оставлю на зелья и артефакты. Еще несколько дней после ритуала я совершал насильственные действия над мозгами Мильфы, выпытывая все подробности и тонкости ритуала. Большую часть она объяснить не могла, так как это надо было видеть духовным оком, а я его получу только после свадьбы, не раньше. У Мильфы вообще оказалось адамантиевое терпение, ведь я даже систему за несколько дней мог достать своим клинчением, а тут результата ноль, даже техника. Глазки кота из Шрека не проканала, даже ее усиленная версия на все 5 глаз не подействовала, хотя нет, эффект был обморок. А после она очень заинтересована, подозрительно и с опаской спросила, чего еще у меня из органов, в нестандартном, для человека, количестве есть. Демонстрация тентаклей и объяснение, какому органу в человеческом теле они соответствуют, отправила ее в еще один обморок. А после она пыталась подбить меня на пересмотр некоторых пунктов договора. Но тут уже я припомнил ей все неудачные попытки выклинчить нужное мне и менять что-либо отказался. И, наконец-то, настал момент моего выхода в свет. Маскировка работала идеально. Она даже прикрывала мои глаза и рога, которые в магическом зрении Мильфы светились непонятными образованиями в ауре. Вообще, моя аура, по словам Мильфы, была той еще неведомой хренью, вот я угорал, когда она так и заявила мне. Сейчас же для всех я, человеческий маг, а не пойми что. Так что, жди меня, мир, у меня на тебя большие планы. Комментарий глава 10. https://money.yandex.ru/4100156003068080. Глава 11. До ближайшего города пришлось добираться на твари, напоминавший лошадь, хотя издалека эту тварь можно было бы принять за лошадь, а вот вблизи, точно нет. Первое, что мне бросилось в глаза, это полная клыков пасть, еле увернулся и на рефлексах вмазал по кумполу в ответ. Как оказалось, это была верная методика приручения, после того, как подлечил зверушку, та была шилковой. Вот только выезд пришлось отложить, из-за того, что я совершенно не умею ездить верхом. Точнее, Мильфа настояла на том, чтобы я научился правильно держаться в седле, мне-то, с моей регенерацией, фиолетово на все неудобства. Так что в город я выдвинулся только через несколько дней. Первой остановкой в городе был банк, который также принадлежал одному из великих древних родов. Там я должен был открыть счет и положить деньги, выданные Мильфой. Вообще, местные аристократы свои капиталы в банке не хранят, туда помещают некую сумму, для крупных покупок и заключения сделок так просто-напросто удобней. Банк за свои услуги по хранению и переводу средств взимает плату в размере 0,1% от суммы сделки. Вроде как немного, но ведь это происходит с каждой сделки. Чековые книжки, которые зачарованы по самое не хочу, также стоят прилично, да и счет можно открыть только имея определенную сумму, не меньше 500 золотых империалов. С валютой здесь также довольно сложно, одних золотых, целых 5 видов монет, империал самая крупная по номиналу, с серебряными, история еще хуже, там 12 видов монет, благо, что медиков ходу нет. Но это в империи, а в каждой стране своя валюта, хоть обменный курс вполне правильный, зависит от веса монеты и содержания в ней золота или серебра. Также все денежки зачарованы, так что план наклепать монет с помощью алхимии накрылся медным тазом, проще продать золото и камни. Банк, между прочим, такие услуги предоставлял, так что я решил обменять золото и камни, а то очень много интересного есть в этом мире, добыть самому проблематично, а вот купить можно. В банке у меня проверили амулет, паспорт и тут же поинтересовались, по какому вопросу прибыл. Я выдал им немного измененную версию истории, которую Мильфа выдала мне как легенду и выложил из сумки с расширением пространства, шкатулку, 30 на 30 сантиметров, заполненную алмазами от 5 до 10 карат, ну и пару десятков золотых слитков. После этого я резко перешел в разряд. Очень ценный клиент. Все богатства оценили в 70 320 золотых империалов, что очень солидно. Зарплата у боевого мага на службе рода Лир 50 золотых империалов в месяц. В 30 золотых мне обошлась чековая книжка и перстень-печать, для подтверждения чеков. На самой книжке были довольно хитрые чары, которые не давали указать на чеке сумму, превышающую баланс на счету, с учетом комиссии, конечно же. Еще 50 содрали за открытие самого счета, но это хотя бы разовый платеж. Потом, даже исчерпав весь запас средств на счете, мне просто нужно будет внести новую порцию денег. Также обслуживавший меня маг поинтересовался, на кого оформлять завещание. Тут и такое принято, вот, вдруг, я поскользнусь на кожуре и сверну себе шею. А банку что с деньгами делать, особенно если вылезут многочисленные родственники, требующие вернуть деньги? Потому и пишут завещание, в котором указывают лиц, которым отдать деньги в случае моей смерти. Мне вписать в завещание было некого, не Мильфу же вписывать, если так сделаю, вся конспирация полетит к Биджу под хвосты. Так что от завещания я отказался. Вот только жутко довольная морда этого парня мне очень не понравилась, паранойя говорила, что надо бы в него сера пустить, так, на всякий случай. Впрочем, я готов к возможным неприятностям, которые по-любому будут. Следующей моей остановкой был театр. Да, именно он, Мильфа мне выдала билет на сегодняшнее представление. Когда она мне его отдавала, было видно, что от сердца отрывает, но так было нужно для ее коварного и хитрого плана. Тут соберется все местное высшее общество, так что для меня это возможность наладить контакт и войти в него, получив приглашение на банкет, бал или еще какое мероприятие. Само представление мне понравилось, хоть и напоминало старое индийское кино, где все поют и танцуют, но актеры явно имели талант. Акустика в зале была потрясающая, а целый оркестр создавал просто завораживающую мелодию. Вот честно, никогда до этого не думал, что так проймет. В прошлой жизни музыку слушал исключительно на магнитофонах, ну и музыкальных центрах, но это даже рядом не валялось с тем, что я слушал сейчас. В мире лохов на приемах у Йорика также была живая музыка, но уровень явно не тот. Так что я вполне искренне делился впечатлениями с другими посетителями во время антракта, который проходил в довольно большом зале со столами, на которых были напитки и легкие закуски. Там удалось познакомиться с несколькими местными аристократами. Первым был Дитрих Кан Дасуран, потомственный купец и нынешний глава рода, также является соседом и деловым партнером рода Лир. Большая часть фруктов и продукции с садов рода Лир покупается, а после перепродается именно им. Он же один из тех, кто организовал смерть всех представителей рода Лир, кроме Мильфы. Также его старший сын и наследник, один из кандидатов на руку Мильфы. Вторым был Рарон Ван Ди Рид, наследник рода Рид, который занимается охраной караванов, организацией экспедиций в дикие земли. Этому роду служат 208 боевых магов, можно сказать, самый сильный в боевом плане род, в провинции Гритор. Также подозревается в участии в заговоре против рода Лир. И еще один, Ларин Ван Дагот, сосед рода Лир и конкурент. Этому роду, также, как и роду Лир, принадлежат сады, более обширные, но почему-то приносящие меньший урожай и не столь качественный, нежели сады рода Лир. Также он является деловым партнером рода Суран и подозревается в участии в заговоре против рода Лир. Вообще, по информации от Мильфы, которую я просто не представляю, как ей удалось откопать, тут чуть ли не четверть всех аристократов замешана, кто в большей, кто в меньшей степени, но эта троица входит в пятерку самых активных. Роду Гот и Суран такое просто очень выгодно, а роду Рид, скорее всего, просто заплатили, да и какие-то терки у рода Мильфы с родом Рид были пару поколений назад, а тут это очень весомая причина, для удара в спину в удобный момент. С этими личностями я и общался все время. В принципе, нормальные ребята, с поправкой на местные аристократические заморочки, конечно же, но зная Мильфу, могу с уверенностью сказать, что тут тот еще серпентарий. Как бы то ни было, я успешно изображал иностранца-простака, который по случайности смог разжиться большим состоянием, по ехидным комментариям Мильфы, во время практики изображал слишком уж натурально и достоверно, получил, так нужные мне, приглашение. От рода Суран было приглашение на бал через неделю, а также предложение от Рарона Ван Ди Рита посетить послезавтра самый популярный салон города, Синий Рурт. После окончания мероприятия отправился обратно к конюшне у городской стены, где и оставил эту плотоядную пародию на лошадь, да места мне, даже на этой твари, в которой как минимум с десяток лошадиных сил, добираться 3,5 часа, а уже от места, по потайным проходам, уже в особняк. Мильфа та еще конспираторша, на все время моего пребывания, она удалила из части дома всю прислугу, так что уборкой и готовкой для меня, опять же, занималась сама, чтобы слуги не знали о наличии гостя в доме. В верности прислуги она очень сильно сомневается после случившегося с ее семьей. У нее, конечно, есть люди для выполнения поручений, но тех она держит конкретно. У одного семья в казематах сидит, другой получает особое снадобье, которое не дает вылупиться личинкам какой-то твари, которых она же ему и подсадила, предварительно продемонстрировав, что бывает с теми, кто вовремя не выпьет снадобье. У Мильфы с моралью и жестокостью явный перебор, даже для данного мира, но это объяснимо психологической травмой, все же родители погибли практически на ее глазах, а было ей тогда лет 11, и сразу на нее свалились все заботы о роде. По-моему, ее одержимость родом также является результатом потекшей крыши, она просто на этом сосредоточилась, чтобы окончательно не свихнуться, хотя я могу и ошибаться. А слугам она не доверяет вполне заслуженно, как она мне рассказала, большую часть информации о том, кто, с кем и когда, она получила именно от прислуги. Аристократы обычных людей за людей не считают, особенно женщин, так что нередко обсуждают свои коварные планы, совершенно не обращая внимания на служанку, которая подносит закуски и подливает вино в бокал. А после, эта самая служанка, за пару золотых, во всех подробностях сдала хозяев с потрохами, так что она справедливо полагала, что также могут сдать и ее. Можно было, конечно, переместиться через Плантини, твари там хоть и были, но таких исполинских размеров, что меня просто не замечали, но светить этой способностью не хотелось. Везде, кроме ритуального зала, я спокойно мог попасть на Плантини, а вот оттуда, никак, судя по всему, ритуал тут ни при чем, тут дело в самом зале. И в чем именно, я скоро выясню. Вот так, строя планы на будущее, подходил к конюшням, свернув с основной улицы в переулок, где мне навстречу шел человек, и до последнего момента в нем не было ничего странного, не было чувства угрозы, ровно до тех пор, пока он не воткнул мне кинжал в печень. И тут я честно охренел, эта ковырялка сняла мне 3/4 нер, да мне, когда голову разрывной пулей оторвало, сняло меньше. А мужик тем временем спокойно вынул кинжал и пошел дальше, даже не оборачиваясь, за что и поплатился. Я атаковал шиганом 36 ударов, по жизненно важным органам и ловцом душ в сердце. Мужик помер без особых сюрпризов, но активированный бейкуган спалил, что с крыши соседнего здания ломанулся прочь еще один человек. Пришлось в экстренном порядке создавать пару клонов и оставлять шмоны и упаковку тела в оставленный свиток на них, а самому быстро отправляться за сообщником. Этот гад прыгал по крышам довольно резво, но до шиноби не дотягивает. В конце концов он спрыгнул в одном проулке, после поплутал еще какое-то время, запутывая следы, и остановился передохнуть. Вот тут я его и атаковал. Самому соваться к человеку, у которого наверняка есть оружие, способное наносить такой урон, было рискованно. Потому отправил к нему в тень 3 моих мелких тварей тени. Как ни странно, но он ничего не заметил, до самого конца, лишь дернулся, когда его голову, сердце и позвоночник пробили теневые копья. Второй также не подавал признаков жизни, но я на всякий случай отправил клона паковать тело. И тут, все прошло без особых проблем, тело спокойно отправилось в свиток для хранения неживого, так что пациент точно мертв. Клоны, оставленные обыскивать и паковать тело первого, ждали меня там же. В связи со столь серьезной ситуацией, они даже не пытались пакостить, не до того сейчас. Первым делом огорчили тем, что ловец душ не сработал, а воскрешать этого типа для допроса очень рискованно. Клон передал мне свиток с телом, а также все найденные у жертвы вещи. Самих вещей было немного: кошель с мелочью, несколько амулетов бытового направления, один защитный, но против шигана не потянул, так как обзавелся ровненькой дырой, конечно же амулет-паспорт, который для меня бесполезен, ну и самое интересное, бумага с моим портретом, именем и прочими данными, которые до боли напоминали те, которые я оставлял в банке. Ну и нож, которым меня пырнули. На вид не очень-то и примечательный ножик, всего 10 сантиметров длиной и 2 шириной, лезвие похоже было сделано из кости, которая имела темно-зеленый оттенок. Но проверять, в ноже тут дело или в маге, который им пользовался, меня не тянуло. Так что ножик был запакован в отдельный свиток. А я, плюнув на конспирацию, отправился к Мильфе через Плантини, с намерением устроить репетицию первой брачной ночи и без вазелина, за такую-то подставу. Из тени вынырнул прямо в кабинете, где Мильфа работала с отчетами и прочей макулатурой. Без лишних слов вывалил на стол 2 трупа. «И что это такое? Это ты мне объясни, будущая женушка. С какого меня эти ребята пытались грохнуть? Ты точно следовал моему плану, никаких отклонений не было?» «Нет, конечно, все, как ты и говорила, в банке открыл счет». После посетил представление, познакомился с представителями рода Фрид, Гот и Суран, получил приглашение от 2 из них, после отправился к конюшне, вот там на меня и напали, и чуть не убили. Пока рассказывал, Мильфа очень профессионально шмонала 2-го убийцу. В результате обыска, на столе оказалось портативное связанное зеркало, с 10 амулетов, а паспортный амулет Мильфа смогла активировать, видно, остатки ауры еще есть на теле, и она с их помощью активировала амулет. Странно и очень интересно, но тебе очень повезло, что у этих представителей братства несущих смерть не было клыка Алуза. Что за братство такое и клык? Братство несущих смерть – это очень древний род наемных убийц из королевства Урин, но их агенты есть в каждом крупном городе во всех странах, включая империю. Погоди, если это род, то с хрена ли братство? Потому что они все братья, конечно же. Чё? Да что непонятного-то? Глава этого рода просто-напросто плодит бастардов с простолюдинками, а после всех их принимают в рот и обучают. Так же поступают главы вассальных родов, которые также приходятся братьями главе рода. Так, хватит, я примерно понял, что к чему с этим братством, что за клык-то. Это кинжал, даже не смертельная рана или не глубокий порез, нанесенный им, приводит к моментальной смерти. Такой кинжал, и демонстрирую трофей. Да, по описанию подходит так, на нем кровь. Ну да, говорю же, чуть не сдох. И демонстрирую шрам, который начал рассасываться только после приема 2-го зелья великого исцеления. Наверное, подделка. Она очень внимательно посмотрела на ножик, явно используя магическое зрение, хотя не похоже. Хм, она взяла колокольчик, что стоял на краю стола, и позвонила в него, предварительно пустив в него ману. Алита, приди в кабинет. После того, как вызвала служанку, она встала и подошла к двери. Удобный арт, кстати, действует по принципу рации. У каждой служанки есть брошка, являющаяся приемником. Стоит позвонить в колокольчик и сказать что-то, а служанки услышат голос через брошку. Через пару минут в двери постучали и спросили разрешения войти. Получив его, в кабинет зашла девушка, лет 25, в форме прислуги, и тут же застыла с ужасом, смотря на стол. Мильфа, стоявшая у двери, закрыла за ней дверь и чиркнула ножиком по руке служанки, так кулем рухнула на пол. «Значит, все же настоящий», — проговорила Мильфа, смотря на тело у своих ног. «И нафига было ее убивать, она же тебе служит». «Плохо служит, да и болтает слишком много о том, о чем стоило бы молчать, еще ворует к тому же. Я и так собиралась ее за воровство запороть, а так, даже гуманнее получилось. Но мне интересно, как ты умудрился за неполный день перейти дорогу представителю древнего рода, что он не пожалел 5000 золотых империалов на наем несущих смерть? Да не переходил я никому дорогу, и вообще, почему этих братков еще не перебили? Так это же тайное братство». У меня задергался глаз, она что, издевается? Какое нахрен тайное братство, если о нем столько известно? Или это только твоему роду такое известно? Нет, это общеизвестная информация, даже простолюдины знают, кто такие несущие смерть. У меня задергался второй глаз. Но это не значит, что на них каждый может выйти. Достоверно известно, что это древний род, в королевстве Урин, втором по размеру, после империи, а вот древних родов на его территории несколько тысяч, и почти все практикуют прием бастардов в род. Выяснить, которые из этих родов несущие смерть, невозможно, да и не старается никто, услуги у них довольно дорогие, а заказы на представителей древних родов и тем более на членов королевских семей и императорских они никогда не берут, а вот они-то их услугами пользуются. Ладно, с этим разобрались, что там с ножиком? Не ножик, а клык Алуза. 320 лет назад, на земли королевства Арат пришел монстр, названный Алузой. Можно покороче и без уроков истории? Эх, ладно, кинжал сделан из клыка убитого монстра Алуза. Каждое королевство получило по 15 клыков монстра, так как они оказались самой ценной добычей. Вурин, из нескольких клыков, сделали кинжал и клыки Алуза. Точное количество в книге указано не было, но автор предполагал, что их было около 200. Мастера, между прочим, за такое своеволие казнили, да и весь его род тоже. В империи из этих клыков сделали гарпуны, которыми и убили уже 13 особо сильных монстров. Яд в клыке убивает их довольно быстро, ну или ослабляет, если не смогли попасть в жизненно важный орган. С таким оружием уничтожение монстров очень сильно облегчилось, и размен очень выгоден. Один гарпун, один монстр, если удачно нанести удар. А кинжалы те, вскоре стали знаком отличия братства несущих смерть. Так что, теперь за мной будут постоянно охотиться эти братки? Нет, контракт берут двое, если они его провалили, то от братства проблем ждать не стоит. Если их опять не наймут, конечно. И чтобы попробовать это предотвратить, мне нужно знать, что ты делал в городе, с кем и о чем говорил, в общем все. А откуда ты так много знаешь об этих братках? Нанять хотела, вот и собирала информацию, но выйти на них так и не смогла, но теперь это не проблема. И Мильфа погладила зеркальце, изъятое у второго трупа. Эй, это вообще-то мой трофей. Считай это платой за решение проблем, которые ты, непонятно как, нажил, чем поставил под угрозу исполнение договора. И вообще, тебе надо, чтобы за тобой половина братства гонялась из-за этого зеркала? Ты же только что сказала, что от них проблем не будет. За убийство этой парочки нет, а вот за попытку поковырять зеркало и выяснить, с кем связывался владелец, очень даже да. И как же они об этом узнают? Вызов отправят, и если он не пройдет, будут искать. Вот за кинжал можно не переживать, он твой по праву. А тебя тогда случаем не убьют за это зеркало? Я, как раз, верну зеркало владельцам, через посредника и, естественно, ни одного, и заодно налажу контакт. А теперь, начнем. Рассказывай во всех подробностях, ничего не упуская. Пришлось рассказывать, хотя у меня уже и так имелись подозрения, кто и из-за чего натравил на меня этих братков. А вот идей, как разрулить все без тотального геноцида, было очень мало, да и первый вариант, в связи с наличием таких ножей, не выглядит приемлемым. А если системы защиты у них не хуже, чем на хранилище у рода Лир, то соваться туда вообще не стоит, хотя можно заминировать всю территорию вокруг и еще самому вдарить самым мощным навыком, но вот не зная, где эта самая территория расположена, сие становится невозможным. Так что в ближайшее же время засяду за местную теорию магии, да и бестиарий местный также почитать стоит, все 18 томов. Мои предположения оказались верны. После того, как дошел в своем рассказе до дополнительных операций в банке и назвал сумму того маленького дополнительного вложения, Мильфа остановила меня жестом, после ей потребовалось немного времени, чтобы вернуть челюсть на место, после еще немного времени, чтобы тихо, шепотом в нецензурной форме высказаться о моих умственных способностях, шепотом потому, что воспитанной девушке не пристало материться, даже если очень хочется. И только после этого она разъяснила, где я допустил ошибки. Во-первых, я положил слишком большую сумму, обычно больше пары тысяч никто не вносит, за исключением крупных сделок, но это еще ничего. Второе и самой фатальной стало то, что я не указал в бланке завещания имя получателя. Оформлявший меня работник такого счастья просто не мог упустить, ведь тут безродный иностранец, у которого тут нет покровителей, друзей, деловых партнеров, связей. Вот он и внес в документ свое имя, а поскольку банк принадлежит древнему роду и работники его в этом роду состоят или в вассальных, то выходы на братков, то есть несущих смерть, у них есть, как по мне, так эта парочка в банке и работала, на полставки. Ну а что, 5000 за мою смерть, заплатил и тут же получил оставшиеся 66 тысяч. Положи я сумму, данную мне Мильфой, ничего бы не было, никто не стал бы заморачиваться так из-за тысячи, хотя это тоже деньги и приличные. Так, сейчас выпиши чек на 20 тысяч золотых империалов на предъявителя. И почему я должен отдавать свои кровные? Твои ошибки, твои деньги на их решение. И как ты собираешься их решать? Есть у меня некоторые связи, с помощью которых можно решить эти проблемы. К тому же теперь есть выход на братство, так что это будет намного легче. И откуда у тебя такие связи? Ну, хобби у меня такое. Далее она честно поведала о своем хобби. Вот какое должно быть увлечение у молодой девушки в таком обществе. Ну, крестиком там вышивать, хозяйство вести, книги читать, цветочки выращивать, разных мелких кавайных зверушек разводить. А вот у Мильфочки оно немного другое. Ее хобби – это тайное руководство преступным миром провинции Гритор. На мой, вполне резонный вопрос, как, она спокойно ответила, что после инцидента с родителями, ее похитили. Нанявшие похитителей рассчитывали героически ее спасти и тем самым поднять свои шансы в будущем получить все посредством брака. Вот только они не учли, что похищают не маленькую девочку, а чудовище. И эта девочка, после того как ее оставили в комнате одну, даже не связав, с помощью магии крови начертила ритуальный рисунок и как только похитители вошли, активировала ритуал. Как я уже говорил, ритуал отделения ауры для пациента очень болезненный, а если не снимают аккуратно, а просто отрывают, так вообще. Но тогда она провела некую разновидность этого ритуала, которую разработал один из предков, правда только в теории. Но Мильфа проверила все на практике. Этот ритуал сочетал в себе магию крови, духа, некромантию и химерологию. Из подопытного вынули все кости и некоторые внутренние органы, а из всего оставшегося сделали балахон или скорее, что-то вроде костюма, который можно надеть на себя. А самая жуть в том, что душа-то никуда не делась, да и чувствительность тоже. Костюмчик отлично маскирует ауру надевшего, выставляя на показ ауру того, из кого сделан. Вот в этом Мильфа и умудрилась взять контроль над всем преступным миром провинции. Ведь тот несчастный был главой довольно большой банды. Самое интересное, бандиты на то, что босс теперь появляется лично редко, да и усохой в тряпке кутается, а чаще отдает приказы через кого-то или в письменном виде, не бухтели, ведь дела пошли в гору. Честно, после таких откровений, очень рад, что в контракте пункты о непричинении вреда прописаны так подробно. Но то, что у Мильфы в предках затесались демоны, теперь уверен на все 100. И эта девочка совершенно не сечет в боевых аспектах магии, не потому, что не может, просто не принято, чтобы женщина владела боевой магией. Вот только Мильфесие ограничение совершенно не мешает резать врагов кинжалом, травить ядом или пальнуть чем-то из артефакта. Также выгрузил ей один из сундуков с золотишком и камнями, которые держу для контрактов. Она выспросила, для чего мне понадобилось столько денег, ну я и рассказал, что мне интересны местные зелья и артефакты. На это она сказала, что легко может все это достать. На мое возмущение, а чего раньше не достала, она сказала, что, дескать, разбазаривать средства рода на непонятные и, возможно, бесперспективные исследования нельзя, а вот если это мои собственные средства, то сколько угодно, нужно было сразу сказать, что у меня столько золота, все бы уже давно было у меня, ведь контрабанда, один из основных промыслов у банды, которую она контролирует. Вот честно, лучше бы она крестиком вышивала. После разговора с Мильфой забурился склонами в библиотеку, пока только в обычную, но Мильфа пару фолиантов из секретной по моей просьбе вынесла. После получения пары сундуков у нее настроение было до нельзя хорошим, так что мы склонами засели за книги, дабы узнать глубину той задницы, в которой оказались. Узнали, да, большие планы, сейчас у меня план забуриться в самый дальний угол каземата и до конца контракта не отсвечивать. И дело тут не в местных магах и магии. Система магии тут довольно своеобразная и интересная, и надо изучать более подробно, чтобы понять ее полезность для меня. Тут, из-за слишком высокого и плотного магического фона, у всех довольно высокий резерв и восстановление магических сил, а вот с контролем большие проблемы. Но местные решили эту проблему уже давно, стали использовать ритуалы. Но даже ритуалы требуют контроля, чтобы он был сносным. Местные не наращивают мощь, а наоборот, стараются не увеличивать свой резерв, даже блокировки на него ставят. В этом мире, выходит довольно смешно, у плохо обученной служанки с даром, резерв может быть раз в 10 больше, чем у местного боевого мага. Сия методика была принята еще в хрен знает какие времена и с тех пор ничего кардинально не изменилось. Конечно, ритуалы прогрессировали, становились разнообразнее, сложнее и, как следствие, затратнее. Но местные и тут ухитрились пойти по нестандартному пути, хотя для них он был самым подходящим и простым. Они стали использовать в ритуалах части нех, как расходники, в артефакторике та же история, как и в зельеварении. Да тут все держатся на потрохах нех. Род Мильфы тут выделился тем, что они очень прокачивали контроль, потому и способны на такие тонкие манипуляции, да и ритуалы у них намного сложнее, а расходников требуют минимум. Так вот, напрягают меня в этом мире не люди и не Мильфа, хотя последнее тоже напрягает, но не так, как местные нех. После прочтения бестиария и книги по тому ритуалу, которым меня удерживали, да и о самом ритуальном зале, и проведении пару экспериментов и анализов, мне, конкретно так, поплохело. Во-первых, ритуал, он мне нахрен не сдался, из-за своей сложности и реквизита, хрен я смогу все это воспроизвести, а если смогу, так мне дешевле будет самому рога архидемону пообламывать. Помимо кучи расходников, в этом ритуале нужны особые кристаллы, а эти кристаллы на самом деле являются тюрьмами для духов. Старшего круга и таких нужно по 5 штук каждого вида, и, желательно, чтобы заточенные в них духи были примерно одинаковой силы. Те, что я повредил, были с духами огня, каждый из заточенных там духов может за пару-тройку атак спалить небольшой город. Повезло, что у меня не хватило ки, чтобы разрушить тюрьмы, а то было бы вообще печально. Хотя эти уже использовать нельзя, слишком сильны повреждения, а духи когда очухаются от моего удара и поймут, что тюрьма повреждена, начнут активно рваться на свободу, для того, чтобы горячо поблагодарить пленивших их людей за гостеприимство. И теперь плавно перетекаем к во-вторых, а именно, к самому ритуальному залу, а точнее материалу, из которого он сделан. А сделан он, из окаменевшего желудка зверобога. Когда получил результаты анализатора, от маленького кусочка, отколотого от стены зала, пробыл в ступоре очень долго. Теперь, по крайней мере, понятно, почему я оттуда не мог свалить на Плантине, да и то, что ритуал так эффективно тянул и перерабатывал все мои энергии, становится понятным. Мильфа, с помощью ритуала, просто управляла свойствами зала, который является, а хрен поймешь, чем теперь это является. Но из всего прочитанного следует, что тут очень часто появляются зверобоги, которых местные валят с помощью частей уже убитых зверобогов. Да что там, тут чуть ли не каждые 10-20 лет выползает кто-то типа однохвостого и реже кто-то, более высокого уровня. С одной стороны, я могу разжиться запчастями зверобога, какие зелья смогу приготовить из всего этого, но с другой стороны, встречаться с такой тварью, мне как-то сыкотно. Но, по местным законам, мне и не надо будет, золото у меня навалом, а не хватит, еще сделаю, так что найму сотню магов, пусть они за меня не хвалят, а я попробую разобраться в местной артефакторике и сделать новый ловец душ. Перспектива заполучить душу зверобога или его самого, хотя с последним будут проблемы, вот если бы Хомыч был тут, то да, он бы за пару лет печать наваял, и мы бы тогда всех местных нех на батарейки пустили бы. Хотя можно и самому попробовать, да и Мильфу напрячь, у нее голова хорошо варит, глядишь, чего и придумает. Что же, если все пройдет нормально, то профит будет огромным, а если получится и в местных портальных арках поковыряться, то вообще супер. Они меня интересуют в первую очередь из-за своей системы управления. Мои работают парами, через арку А можно попасть в место, где стоит арка П и наоборот, но никак нельзя попасть через арку А в место, где установлена арка Д. Здесь же есть устройство, которое задает координаты через одну арку, можно открыть проход к любой другой. К тому же, они явно работают по другому принципу, мои создают наложение точки А и П, перехода незаметно, в этом мире, арка открывает окно проход через пространство, переход через которое не мгновенен, да и чувствуется. Вполне возможно, что для этих арок не будет иметь значения, если одна будет стоять в другом мире. Но это все только предположения, проверить все это на практике, пока нет возможности. Да и заниматься этим буду после свадьбы, а сейчас пора выдвигаться, все же, игнорировать приглашение нехорошо. Да и Мильфа расстроится, если я опять поломаю ее коварный, хитрый и гениальный план, а мне что-то в последнее время не хочется ее злить, вот, просто так, на всякий случай. Комментарий к глава 11. https://money.yandex.ru/4100156003061810. Глава 12. На входе в салон охранник спросил, почему я приглашению, и, только узнав от кого, сразу пропустил. Далее с меня сбрили плату за вход, в размере 10 золотых империалов. Ну что сказать, элитное заведение, не для всех. Вообще, местные салоны представляют собой смесь из клуба, бара, казино и борделя. Здесь собираются для того, чтобы просто поговорить, обсудить дела за бокалом контрабандного или запрещенного алкоголя и выкурить трубку другую чудо травы. Под музыку и танцы это дело идет просто замечательно, а если приспичит, так любую девушку можно отвезти в одну из комнат на втором этаже. Хотя последняя услуга не столь популярна, ведь у каждого, кто может позволить себе здесь отдыхать, в особняке есть штат служанок, которые могут выполнять те же функции, а тут за это придется заплатить, впрочем, как и за все остальное. Когда аристократ будет уходить, к нему подойдет девушка с серебряным подносом, на котором будет счет. Не заплатить, тут так не принято, а вот лишнюю монетку девушке оставить, очень даже, хотя чаще расплачиваются чеком. Ларин Ван де Гот обнаружился довольно быстро и после положенных поклонов. Мильфа очень долго учила правильно спину гнуть. Как оказалось, правильно поклониться еще надо уметь. Поклоном можно выразить как почтение, так и послать на три веселых буквы и расшаркиваний. Он прямым ходом оттащил меня в отдельный кабинет, где нас ждали еще двое: Дунар Ван де Десар и Симон Ван де Мор, оба наследники, без пяти минут главы своих родов. И эта троица, уже сейчас, активно вытуривает из меня деньги, посредством карточной игры, напоминающей покер. И ведь особо не жульничают, точнее, очень по-детски жульничают. Когда один или другой пасуют, то встают из-за стола и отходят заказать очередной бокал вина или закуски, ну и попутно посмотреть в мои карты, а после, жестами передать информацию другим. Карты они не подмешивают только потому, что раздает их девушка, работающая тут. И вот от нее мошенничество ждать можно в последнюю очередь. Заведение очень дорожит репутацией, и если выяснится, что кто-то из работников подыгрывал кому-то, то владельцев прикопают все посетители, которые хоть раз да проиграли у них в карты. Да и незачем им, заведение с этого ничего не получает, люди играют друг с другом, заведение только предоставляет условия для комфортной игры. Но и высказать этим ребятам за такое жульничество девушка также не может, да и не будет, ведь это слово простолюдинки против слова аристократа. Конечно, я не каждый раз светил свои карты, но мне, в принципе, выигрывать и не нужно, я тут просто для того, чтобы примелькаться у местных и получить приглашение на прием в честь совершеннолетия Мильфы, где и сделаю ей предложение, а она его примет. Конечно, до свадьбы меня попытаются устранить, но на пару дней можно и запереться где-нибудь и не отсвечивать до самой церемонии. Очередная партия, и опять, двое вышли из игры, оставив меня один на один с Ларином Ван Даготом, и также, как и партию до этого, подошли к двери заказать напитки, хотя им этого делать совершенно не нужно. Девушка, занимающаяся разносом напитков, дежурит под дверью все время. Им стоило только чуть громче озвучить свое желание, и все было бы доставлено в кратчайшие сроки. Хотя тут они преследовали две цели. Первая – это попытаться посмотреть мои карты, а вторая – сделать заказ так, чтобы я не слушал, что они заказывают для себя сок, а мне забористый алкоголь. Мне, после трех бокалов такого, пришлось начать изображать легкое опьянение, а то все на меня пялились как-то странно и успокоились только после того, как я начал представление. В этой партии ставка дошла до 3500 золотых империалов, и оставалась финальная часть партии. Все обмены карт, как положенные, так и дополнительные за денежку, были истрачены нами обоими. У моего противника на руках была вторая по силе комбинация в этой игре. Вообще эта игра была довольно простой и в духе аристократии. Тут больше нужно пытаться читать противника и не давать тому читать себя. Но мне проще было просмотреть бейкуганом карты, чем пытаться читать противников, да и не за этим я пришел. Тут от моего противника поступило предложение о повышении ставок, которое в этой игре могло быть весьма расплывчатым, типа на все золото, что есть у вас при себе. Тут в ставку было включено именно все кольца, браслеты, цепочки. Хозяин этого предъявлял все богатства, которое оценивалось, и выписывалась расписка на ту сумму, в которую все это оценили, залогом выступали эти вещи. В расписке указывается срок, до истечения которого должны погасить долг деньгами. Если этого не происходило, то изымались указанные в расписке вещи. Опять же, не заплатить по долгам тут не получится, да и не придет в голову местным не платить, у них же честь и достоинство. Мне поступило предложение повысить ставку на все, что есть у меня на счете. В принципе умно, у меня пока нет своего дома, а по слухам, которые я же и запустил, у меня солидная сумма денег, и хранить ее надежнее в банке. Да и перевоз денег обычно осуществлялся также, с помощью банка. Хоть в Азуре и есть свой банк, но и имперские там есть, контакт они между собой поддерживают, торговля то, между Азурой и империей, идет довольно активная. Так вот, мой противник решил вычистить все, что у меня есть, и сделал он такое предложение далеко не сразу, проиграв перед этим несколько партий, да и напоив меня, ну это они так считали, ну а я, естественно, согласился. Достал чековую книжку и написал на чеке спецсимвол, который автоматом выводил на чеке всю сумму, что есть на счете, после заверил его печатью перстнем и положил на стол. Морду моего противника надо было видеть, он явно не ожидал такой суммы. А что, я еще раз заглянул в банк и пополнил счет, еще на 200 тысяч, но на сей раз указал в завещании того парня, который, как бы, компаньон моей маски и сидит в казематах у Мильфы. Пока все втыкали на чек, я спокойно, с помощью алхимии, преобразовал карты в самую крутую комбинацию. Алхимию засечь не должны, Мильфа, когда шло обучение меня играм, так ничего и не засекла. Жаль только играть со мной на что-то ценное, отказалась категорически, мотивируя это тем, что пока не узнает, как я умудряюсь выигрывать в сотни партии из 100, она со мной, кроме как для обучения, играть не будет. За то, что спалят карты после окончания партии, не волновался. Свои я помню, те, что у противника знаю, те, что были у тех двоих, сразу, после того, как они вышли из игры, вернулись в колоду, а после того, как вскроемся, я преобразую их обратно. План, как это провернуть, уже есть, хоть он и является лишней предосторожностью. У моего противника была явная внутренняя борьба. Сейчас ему нужно уравнять ставку, либо пасовать, но пасовать ему явно не хочется. Во-первых, у него на руках очень сильная комбинация, да и в самом начале я засветил несколько карт, так что он думает, что у меня средненькая по силе комбинация. Ведь чтобы получить то, что есть у меня сейчас, я должен был поменять все карты, что и произошло, но половина этой комбинации состоит из карт, которые идут только для нее, в остальных они только занижают основную, так что их либо меняют, либо сбрасывают, так что в своей победе он должен быть уверен. Во-вторых, показать, что он родовитый, благородный, беднее обычного мага-наемника, Это большой удар по репутации и самомнению. Так что он начал писать долговую расписку. В качестве залога послужили сады и прилегающие к поместью земли. Долг он обязался выплатить в течение года, потому к общей сумме добавил еще 5000. После того, как документ был проверен и заверен, я, по правилам, также предложил повысить ставки, но мой противник, шутя, что я хочу его в одном из подним оставить, отказался. И мы вскрыли карты. Жаль, Фотик остался в домене. Такого охренения я давно не видел. Осознать, что просрал целое состояние, это страшно. Полностью, конечно, он не разорен, но вот выплатить долг за год точно не сможет. Мильфа выдавала примерную сводку по доходам в год у многих местных, и у моего должника таких денег, скорее всего, нет. Либо ему придется сильно опустошить родовую сокровищницу, полагать, что мне отойдут земли и сады, глупо. Ему проще будет взять в долг, чем отдать то, что принесет намного больше в перспективе. Опасаться еще одного заказа на свою голову мне также нет смысла. Я переписал завещание, а по местным законам эта расписка такое же имущество, как и счет в банке, то есть также перейдет к указанному наследнику. Так что убивать меня просто бесполезно. Банк инфу о том, кто наследник, не выдаст до того, как тот вступит в наследство, а тот также будет иметь своего наследника. Короче, всех не перебьешь, да и после смерти второго, местные власти могут засуетиться, да и общество такого не поймет, здесь уплата долга дело чести, а с теми, у кого ее нет, разговор короткий. На радостях, которая у меня как у выигравшего гору золота точно должна быть, да и выпитое также должно действовать, я прихватил девушку, которая стояла на раздаче карт, а также ту, что подносила напитки, направился на второй этаж отмечать, предварительно не забыв забрать документы и выигрыш. Ну, а девушки мне просто понравились, обе с белыми, как снег, пышными волосами и алыми глазами, еще с отличными фигурами, да и на лицо очень симпатичные. Судя по тому, что они были очень похожи, следует сделать вывод, что они сестры. Также магическое зрение показало, что они обе волшебницы с довольно приличным резервом, раза в полтора больше, чем у Чи, а у той, по последним меркам, было что-то около 100 000. Той, что раздавала карты, было около 20, второй 18, и обе были девственницами. Это определил не с помощью сканирующих заклинаний или бейкугана, просто у обеих в волосах повязаны красные ленточки, что и говорит о том, что они не порченные, и счет за них будет намного выше, чем за тех, у кого повязаны белые. Отдохнул с девочками неплохо, протестировал на них навыки инкубов, не только те, что повышают получаемые жертвой удовольствие, но и те, что тянут энергию. За ночь мой резерв увеличился на 53 единицы, это не считая прорвы энергии, которую пришлось сбрасывать врага. Сами девочки были очень уставшими и довольными, сейчас они спали, а я подумывал над тем, чтобы прихватить их себе, да и не только их. По местным обычаям, у аристократов вполне может быть несколько любовниц, среди тех же служанок, скорее это даже норма. Так что можно набрать штат прислуги, желательно из одаренных большим резервом, и, пока я в этом мире, прокачать себе резерв маны, а то ее у меня очень мало, особенно в сравнении с остальными энергиями. Но нужно быть осторожным и предохраняться, и это я не о контрацептивах, а о моем пассивном умении. Тут нужна осторожность, как удалось выяснить, опытным путем активируется эта пакость только если брать девочку-волшебницу силой, против ее воли и желания, а если все по обоюдному согласию, и без использования тентаклей, то навык, как бы, не срабатывает. А эти двое были очень даже за, все же, в своей взрослой форме я похож на Минота, разве что волосы длинные, ну и полоски на щеках, но то, что пользуюсь популярностью у противоположного пола, факт. Заведение покинул ближе к обеду, оставив девочкам щедрые чаевые. Немного напрягло то, что провожали меня более, как бы это выразить, более почетно, что ли. Хотя, если, да какое там, точно, узнали о моем финансовом положении, то я для них стал, ну, очень уважаемым клиентом. На сей раз, на конюшне меня не караулили убийцы, и я забрал оттуда свою лошадку. Пришлось, конечно, доплатить за простой транспортного средства, но сие фигня, так что отправился в особняк, все же посматривая по сторонам. Один раз расслабился и получил ножиком из зуба зверобога под ребра, так что лучше быть повнимательнее, а то может наступить ни разу несчастливый конец. Тут, Как оказалось, ни разу не курорт, и я не самая крупная лягушка в этом болоте, а жаль. Мильфа обнаружилась у себя в кабинете. Судя по виду, она вообще не спала в последние дни. Доброе утро. Уже полдень, но да, день определенно начался хорошо. Как все прошло? Нормально. Поначалу пытались меня оставить без денег, но под конец сами остались с пустыми карманами. Это хорошо, деньги всегда пригодятся. Что-то еще? Да, хотел уточнить кое-что. Что именно? Насчет найма прислуги. Присмотрел кого-то из работниц заведения? Да, дороговато. Просто из деревни можно взять намного дешевле, но туда набирают лет с 12 и хорошо обучают, так что это будет хороший выбор. И как устроить перевод оттуда сюда? Очень просто, когда станешь родовитым, договоришься с хозяином заведения, на данный момент он является ее старшим, выплатишь определенную сумму, скорее всего не больше 200 золотых, и все, до окончания срока контракта, она твоя. Какой контракт? С родителем, или старостой деревни, если она сирота, родовитый благородный заключает контракт, за определенную сумму старшему девочки, получает над ней опеку, на оговоренный срок. В случае с такими заведениями, контракт составляется на 15 лет, так что до 27-летнего возраста. После, она вернется обратно. Ну или можно продлить контракт, но это уже с ее старшим. Хотя это лишнее. Почему? Разве она тебе не надоест за несколько лет? С чего такая уверенность? Ну, отец, где-то раз в год, менял служанок, с которыми спал. Что, выгонял и брал других? Нет, просто выбирал другую служанку, в доме 26 служанок, есть из чего выбрать, а выгоняла их мать. Те, будучи любимицами господина, сильно обленялись и плохо работали, вот их и выгоняли. Именно из-за того, что плохо работали. Именно. Обычно ту, кого выбрал хозяин, освобождают почти от всей работы, а вот жалование добавляют, а когда хозяин выбирает новую, у старой зарплата становится прежней, а вот работы прибавляется, ведь кто-то должен делать работу любимицы хозяина. И откуда такие познания? Отчеты по зарплате. Ты бы видел лицо управляющего, когда он пытался мне объяснить, почему эта служанка получала в полтора раза больше остальных. Да, бедный мужик. Объяснять 12-летней девочке, которая на данный момент является твоим начальством, что этой служанке платили больше потому, что ее папа, когда был жив, драл эту служанку. А поскольку теперь сдох, то и получать она должна как раньше, а то, что сие не произошло, так, запамятовал немного. А можно договориться с хозяином заведения, чтобы придержал их, а то мало ли вдруг еще кому приглянутся и я останусь в пролете, их, ну да, собираюсь взять оттуда двоих, для начала, да, и хватит задавать вопросы таким голосом. Нормальный у меня голос, но помни, в контракте прописано, что тратить деньги рода на пустые развлечения запрещено.